Глава 13. Для Шарлотты Танниклифф 1928 год начался с радостного события, чего не скажешь о ее дочери Джессике. Для девушки, которой почти исполнилось 14, началось странное время, полное смутного беспокойства, причины которого были ей непонятны. Шарлотта давно перестала притворяться, что их с Айво ничего не связывает. Тот переехал в дом на Мэннингем-Лейн с той же легкостью, что затащил Шарлотту в постель. Он был к ней внимателен, а в постели неутомим. Познакомил ее со своим приятелем-брокером, и Шарлотта вложила очень крупную сумму в акции австралийской золотодобывающей компании. Айво получил с этой сделки высокую комиссию, но Шарлотта об этом не подозревала. Одна случайная неосторожность во время долгих летних каникул 1929 года положила начало цепочке событий, навсегда изменивших жизнь Джессики, Шарлотты и ее любовника Айво. Как-то направляясь из своей комнаты к лестнице, Джессика прошла мимо материнской спальни. В спешке Шарлотта и Айво не заметили, что не захлопнули дверь, а оставили ее слегка приоткрытой. Сперва Джессика услышала звуки, не отдельные слова, а шум. Любопытство одержало верх, и она заглянула в щелочку между дверью и косяком. Увидев то, что открылось ее глазам, Джессика могла бы испытать отвращение и даже ужас. Но она была дочерью Шарлотты и Джесси Баркера, а слияние в ней этих двух страстных натур неизменно должно было привести к настоящему взрыву. Заглянув в материнскую спальню, она увидела, что Айво лежал на спине, а его ноги ритмично двигались. Сверху, спиной к Джессике, сидела Шарлотта. Девушка наблюдала за парой, чей ритм движений постепенно ускорялся, а стоны становились громче. Последний толчок, мелькнувшее переплетение рук и ног, и Шарлотта повалилась на спину рядом с любовником. Взгляду Джессики впервые открылось обнаженное тело Айво. Она завороженно уставилась на него. Глядя на его мужское естество, представшее перед ней во всей красе, Джессика ощутила странную дрожь. Она повернулась и сбежала вниз по лестнице. Если бы накануне Айво и Шарлотта не выпили за ужином почти две бутылки вина, они, возможно, и не допустили бы такой неосторожности. На следующий день Шарлотта собиралась навестить управляющего банком, получить отчет об инвестициях и обсудить изменения. Влюбленные проснулись поздно, и, спеша навстречу, Шарлотта забыла дома папку с информацией об инвестициях. Айво в халате сидел в углу на кухне и читал утреннюю газету. Услышав, как хлопнула входная дверь, Джессика спустилась. Она думала, что дома никого нет, и была лишь в тоненькой ночной рубашке. Сонно подошла к кладовке и налила себе стакан молока, не замечая сидевшего за дверью Айво. Айво еще не совсем протрезвел со вчерашнего вечера, и опьянение заставило его забыть о принципах, если таковые у него имелись. Он оторвался от газеты. «О, Боже!» — подумал он. «Девочка созрела». Айво встал, ощущая горячий прилив возбуждения при виде фигуры юной девушки в полупрозрачной хлопковой ночнушке. «Джессика», — тихо проговорил он, шагнул к ней, и Джессика обернулась, а его халат немного распахнулся. Ее глаза округлились, и она снова ощутила ту странную дрожь. Шарлотта доехала до Квинс-Роуд и вдруг сообразила, что оставила дома папку. Вернувшись за ней, она бы опоздала, но без папки идти навстречу было бессмысленно. Она заехала в переулок и развернулась. Добравшись домой, бросилась сразу на кухню и, с ужасом взглянув на представшую ее глазам сцену, сразу поняла, что к чему. Ослепленная яростью, Шарлотта потянулась к сушилке и схватила разделочный нож, которым накануне резала мясо. Шагнула вперед и занесла нож. Заглянув за плечо Дюранта, ритмично двигавшегося в экстазе, Шарлотта увидела наслаждение в глазах Джессики, тут же сменившееся потрясением и ужасом. Силой, о которой не догадывалась, Шарлотта вонзила нож в спину любовника. Это произошло утром 1 октября 1929 года, во вторник, всего через несколько дней после того, как Джессике исполнилось 15 лет. Спустя время Шарлотта немного успокоилась. В порыве ярости она била и била Айво Дюранта ножом, нанося удары, пока его безжизненное тело не осело на кухонный пол, а кровь, хлещущая из многочисленных ран, не забрызгала все вокруг. Тогда Шарлотта взяла Джессику за руку и утащила с кухни, теперь похожей на скотобойню. Мать затолкала дочь в спальню и заперла дверь на ключ. В момент безумия Шарлотта хотела убить и дочь, но что-то ее остановило. Что именно, она не знала. Постепенно разум возобладал над чувствами, и Шарлотта испугалась последствий своего импульсивного поступка. Она знала, что если ее преступление обнаружится, она тяжко поплатится, а любые попытки оправдаться повлекут за собой самый нелицеприятный скандал. Ее жизни придет конец, а жизнь Джессики будет испорчена. Убийство есть убийство, даже если совершено при смягчающих обстоятельствах. Поэтому Шарлотта думала лишь о том, как избавиться от ужасных свидетельств своего преступления. Айво по-прежнему лежал на ее прекрасном кафеле в стиле ар-деко, холодный и бездыханный, как сам кафель. Шарлотта понимала, что от трупа надо избавиться, но в одиночку ей было не справиться. Ничего не оставалось, как обратиться за помощью к дочери, которую она одновременно любила и ненавидела. Медленно, почти как в трансе, Шарлотта поднялась по лестнице и открыла дверь комнаты Джессики. Та вскочила с кровати, готовая обороняться. Страх промелькнул на ее заплаканном лице. «Не бойся», — холодно произнесла Шарлотта. «Я тебя не трону, как бы ни хотелось. Нужна помощь». «Мама, прости», — еле слышно, почти шепотом пробормотала Джессика. «Извинениями делу не поможешь», — глухо и безжизненно ответила Шарлотта. «Это все он. Я не могла ему помешать», — хныкала Джессика. «Не похоже, что ты пыталась. Тебе, похоже, нравилось происходящее», — обвинила ее Шарлотта. Джессика промолчала. «Ты мне поможешь. Надо избавиться от тела». Джессика вытаращилась на нее. «Как?» «Одевайся. Я скажу, что делать», — велела мать. Шарлотта выросла в Бейлдоне. Там, высоко, в бейлдонских пустошах, находилась заброшенная каменоломня, одинокая и безлюдная, куда никому не пришло бы в голову заглянуть. Шарлотта описала это место. Джессика слушала, и, несмотря на бушевавшие в ней противоречивые эмоции, матери удалось привлечь ее внимание. Избавиться от тела оказалось абсурдно легко. Они завернули его в халат и простыню из спальни и оттащили в сад за домом, скрытый от посторонних глаз высокими деревьями. Затем Шарлотта подъехала к дому с другой стороны и припарковалась у самых ворот. Вместе они затащили труп в багажник, запыхавшись от натуги и страха, что их обнаружат. Мать и дочь сели в машину, и 10 миль до Бейлдона ехали в полной тишине. Миновали деревушку и выехали на болото. К каменоломне вела ухабистая дорога, бывшая колея для вагонеток. Шарлотта остановилась у края обрыва. Они выгрузили труп, сняли с него пропитавшийся кровью халат и сбросили со скалы. Примерно через секунду раздался глухой звук. Тело приземлилось на дно карьера. Джессика поежилась. «Пойдем», — сказала Шарлотта. «Нам тут больше делать нечего». Осенью все в округе сжигали сухие листья, и никто не обратил внимания на большой костер на заднем дворе у соседей. Канистры бензина хватило, чтобы уничтожить все следы присутствия Квентина Айвенго Макгрегора Дюранта в доме Шарлотты. В этот же костер полетел окровавленный халат и тряпки, которыми Шарлотта оттирала кровь с кафеля на кухне. После случившегося в доме Танниклифов установилась странная атмосфера. Длительные периоды молчания перемежались короткими натянутыми диалогами. Шарлотта и Джессика переживали смешанные чувства, по большей части вину и страх, к которым примешивалась любовь и взаимное недоверие. Когда напряжение переполняло мать и дочь, ненависть и угрызения совести выплескивались наружу. В остальное же время в доме царила атмосфера сдерживаемого недовольства. Шарлотта сомневалась, что их отношения с дочерью когда-либо придут в норму. К своему удивлению, она ничуть не раскаивалась в убийстве Дюранта, как будто речь шла о презренном насекомом, которое она ненароком задавила. Он жестоко и зло ее предал, и к тому же предал Джессику, соблазнив ее в тот момент, когда ее неокрепшая психика была максимально уязвимой. В один из более спокойных дней у Шарлотты с Джессикой впервые за долгое время состоялся разговор, который с натяжкой можно было назвать нормальным. «Яблоко от яблоньки недалеко падает. В этом и проблема», — сказала Шарлотта. «Ты слишком на меня похожа. А твой отец был тот еще ходок. В тебе течет наша горячая кровь. Рано или поздно она дала бы о себе знать. Мне надо было понять это раньше. Но этот ублюдок смекнул прежде меня и воспользовался шансом. Что ж, сам виноват. Прости, мама, я ничего не смогла с собой поделать, хоть и знала, что поступаю неправильно», — отвечала Джессика, извиняясь уже в который раз. «О том и речь. Опиши, что ты чувствовала». «Когда мы этим занимались?» — потрясенно спросила Джессика. Шарлотта кивнула. Джессика судорожно сглотнула и ответила. «Что ж, это было волнующе. Я еще никогда в жизни не испытывала такого восторга, но вместе с тем чувствовала себя грязной и стыдилась себя». Она не договорила. «Так я и думала», — ответила Шарлотта. «Это всегда так?» «Бывает по-разному, но да, почти всегда». «Тогда я больше никогда не хочу этим заниматься», — решительно постановила Джессика. «Куда ж ты денешься?» — не менее уверенно отвечала мать. «Ты ничего не сможешь с собой поделать». Когда тело Айво Дюранта нашли, новость попала в Йоркшир-Пост. Впрочем, в заметке под заголовком «В каменоломне обнаружен обнаженный труп» не содержалось почти никаких сведений. Не указывалась ни личность жертвы, ни даже его пол. Не объяснялось, как наступила смерть и как труп оказался на дне карьера. Ранним вечером 23 октября в дверь дома Шарлотты на Меннингем-Лейн позвонили. На крыльце стояли двое. Они представились офицерами полиции. «Чем могу служить?» — спросила Шарлотта, оставаясь спокойной лишь внешне. «Будьте добры ответить на пару вопросов», — ответил старший полицейский. «Можно зайти?» Шарлотта впустила полицейских в коридор и закрыла дверь. Жестом пригласила в гостиную. Несколько секунд они сидели в неловком молчании, затем старший офицер произнес: «Мы расследуем исчезновение Квентина Айвенго Макгрегора Дюранта. Полагаем, вы были знакомы. Вы случайно не знаете, где он?» Происходящее казалось Шарлотте нереальным. Младший полисмен сидел с таким равнодушным видом, будто дело его не интересовало, а вопросы задавал его коллега. Старший же спрашивал об исчезновении, хотя на самом деле речь шла об убийстве, и хотел знать, где находится Дюрант, хотя ему было прекрасно об этом известно. Впрочем, притворялись не только полицейские. Шарлотта тоже старательно играла роль, изображая, что не знает ничего об Айво. «Квентин Айвенго Макгрегор Дюрант?» — растерянно повторила она. «Ах, вы имеете в виду Айво?» — она рассмеялась. «Боюсь, я давно его не видела». «Он ведь жил по этому адресу, насколько мне известно», — ответил полицейский. Шарлотта была сама девичья невинность. «Не знаю, кто вам такое сказал. Не стану отрицать». Она кашлянула, показывая тем самым, что в деликатных вопросах необходимо быть сдержанной. «У нас с Айво был короткий роман, и пару раз он действительно оставался здесь на ночь, но мы давно расстались. Можете вспомнить, когда в последний раз видели мистера Дюранта?» — спросил офицер. «Не уверена. Возможно, в начале лета, в мае или июне, кажется». Шарлотта мило улыбнулась полицейским. «Простите, у меня плохая память», — извинилась она. Закрыв за полицейскими дверь, она прислонилась к ней спиной, пытаясь совладать с волнением. Ее ладони взмокли, сердце колотилось быстро и сбивчиво, и она запыхалась, словно пробежала марафон. А когда до нее донеслись обрывки разговора полицейских с улицы, волнение лишь усилилось. «Что скажете, сэр?» — спросил младший, пока полицейские шли к машине. «Думаю, миссис Станниклифф очень умная женщина. Такая сексапильная красотка должна помнить все свои интрижки с точностью до дня, а не месяца. Ее провалы в памяти — притворство. Я также считаю ее способной на жестокость. Вероятно, именно она убила Дюранта». «Почему вы так считаете?» Старший офицер улыбнулся. «А ты подумай», — сказал он коллеге. «В начале разговора я сказал миссис Станниклифф, что хочу задать ей пару вопросов». «И что?» — в недоумении спросил младший. «И то», — терпеливо ответил его наставник, «что она даже не спросила, по какому делу, потому что знала заранее. Проблема в том, что я не знаю, как она убила Дюранта, где это произошло и когда». «Разве вскрытие не покажет?» «Боюсь, что нет. Случись тебе с семейством отправиться гулять на Бейлдонскую пустошь в выходной денек, может сложиться впечатление, что место это совсем безлюдное. Но поверь, в этой дикой одинокой глуши больше жителей, чем в городке среднего размера. Их просто не видно. Я говорю о лисах, барсуках, горностаях, ласках, хорьках, крысах, мышах и прочих братьях наших меньших. Большинство из них — мясоеды, Патологоанатом сказал, что к телу Дюранта, судя по всему, выстраивалась целая очередь, длиннее, чем в кассу в день выплаты дивидендов. И если бы мы нашли его недели позже, его вообще никто бы не опознал.